Глава 5. Тиана Дисонре. Потерянная во Вселенной. Операция по посадке на планету прошла штатно. Тиана заранее выбрала подходящее место. Глубокое болото, в котором Ликс нашел все необходимые ему вещества и даже сверх того. Много лакомой органики, растворенной в воде, да и неорганических элементов достаточно. Все в одном месте, будто специально. Только тяжелых металлов там не оказалось, но их и нужно было ничтожное количество, которое Ликс и без того найдет в поясе астероидов. Конечно, на планете их тоже хватало, но там, чтобы их добыть, потребуется погружаться глубоко в почву, а это долго и нерационально. Болото находится поодаль от скопления разумных жителей планеты, но не совсем в безлюдных местах, что тоже неплохо. Тиана твердо решила, что ей необходим пленник. Вряд ли на планете-тюрьме можно найти кого-то достаточно образованного, чтобы назвать точные координаты. Но разведчица надеялась узнать дорогу хотя бы по косвенным сведениям. В том, что эта планета-тюрьма, Тиана уверилась полностью. Но как еще может получиться такая странная организация жизни? Огромное количество спутников, следящих за поверхностью планеты, отслеживали буквально каждое движение жителей, чутко следя за тем, чтобы заключенные не имели возможности объединиться, консолидировать силы и вырваться за пределы своего узилища. При этом, несмотря на тотальный контроль, никто не предотвращал конфликтов. А они явно случались, причем такие кровавые, каких Тиана и представить себе не могла. Внимательный Ликс еще до того, как они решили спуститься, показал ей несколько сценок, разворачивавшихся на планете. Аборигены воевали, яростно и самозабвенно уничтожая друг друга, с помощью архаичной техники и какого-то примитивного, но оттого не менее действенного оружия. Совершенно очевидно, что происходят эти стычки от нехватки ресурсов. Неудивительно, что преступники не могут договориться, а пытаются отобрать друг у друга необходимое силой. Впрочем, долго наблюдать Тиана не стала. Слишком сильное отвращение и неприятие вызвали у нее эти картины. Если у нее и было до этого какое-то уважение к технофанатикам как к противнику, то после такого оно улетучилось без следа. Для посадки разработали целую операцию. Ликс несколько дней следил за выбранной точкой, вычисляя время, когда она не будет под наблюдением. В нужный момент Тиана вошла в сопряжение и резко на пределе возможностей своего тела скакнула в атмосферу. На такой скорости Ликс начал быстро разогреваться, и чем ниже они спускались, тем сильнее. Об этом Тиана думала заранее, но решила, что скорость важнее. Высокие температуры Ликсу не страшны. Он и в корону звезды может ненадолго заглянуть, так что быстрый спуск переживет и вовсе без труда. Перед посадкой резко затормозила, чтобы не устраивать взрыва, и мягко нырнула в теплое вкусное болото. Не учла только, что болото водяное, а Ликс изрядно раскалился, так что столб пара, поднявшийся над местом посадки, вырвался огромный. Если бы Ликс был еще немного горячее, взрыв бы и получился, но обошлось. Тиана вышла из сопряжения, оставив тихохода блаженно погружаться в лакомую субстанцию. Следующие пару дней прошли в борьбе со скукой и любопытством. Изголодавшийся Ликс, дорвавшись до вкусной еды, перестал выходить на контакт. Полностью сосредоточился на насыщении и даже за округой следил минимально, только чтобы не пропустить какую-нибудь опасность. Можно было его отвлечь, но Тиана не стала. Пусть быстрее наестся, а то все равно будет отвлекаться. Осмотреться и найти будущего пленного можно и попозже. Сама же Тиана несколько дней, пока Ликс не насытится, посвятила обследованию ближайших к месту посадки окрестностей. Лес ей очень понравился. Несмотря на то, что находился в заселенных технофанатиками местах, он оставался практически нетронутым, даже диким, слегка непричесанным и таинственным. На родине Тианы таких не осталось. Там давно даже деревья растут в соответствии с проектами дизайнеров и садоводов. Пускай так гораздо красивее, но эта девственная дикость, оказывается, имеет свою прелесть. Да и ходить по такому лесу интереснее. Тиане нестерпимо хотелось снять скафандр, но она не рискнула нарушить инструкции. Все-таки опасно, неизвестная биосфера, мало ли какие звери тут водятся. Кроме того, она знала, один раз дашь себе поблажку, другой. И вот ты уже не свободный разведчик Тиана де Сонре, а бродяга и дезертир, о котором с презрением будут отзываться потомки. Вообще-то, лично у Тианы потомков пока не предвидится, но она на таких мелочах не зацикливалась. Первый выход надолго не затянулся. В соответствии с правилами она вернулась на Ликса уже через час, выгрузила набранные образцы в лабораторию и едва смогла дождаться результатов исследований. Ничего необычного анализы не показали, даже удивительно. Микрофлора обычная для планет подобного типа. Есть интересные образцы, но ни для нее, ни тем более для Ликса опасности не представляют. В остальном все тоже совершенно обычно. Понятно, будь здесь квалифицированные биологи, они бы нашли повод поудивляться причудам изолированной эволюции. Но разведчица ничего необычного не нашла. Все в рамках нормы. Поэтому можно, соблюдая меры предосторожности, гулять дальше, чем Тиана и занялась. Следующие несколько дней она возвращалась на Ликса только чтобы поспать и перекусить, все остальное время посвятив изучению нового мира. Правило про обязательную герметизацию скафандра было отброшено по очень уважительной причине. Динамики скафандра не позволяют в полной мере передавать внешние звуки, и поэтому их нужно отключить, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Тиана сама понимала, что это очень натянутое объяснение, но старательно ему верила. Поселение аборигенов она обнаружила на третий день. Вышла на поляну, увидела непонятные сооружения. Сообразила, что это жилища, варварски построенные из срубленных деревьев. Поспешно натянула шлем и включила маскировку. Селение выглядело почти покинутым, но мало ли. Быть обнаруженной заключенными этой планетки она уж точно не стремилась. Тиана принялась наблюдать. Было скучновато, но разведчица не жаловалась. Необходимо узнать как можно больше об их повадках и обычаях, чтобы потом, когда возьмет языка, сразу выбрать правильную модель поведения. Впрочем, то, что она видела, ей не слишком нравилось. Аборигены в селении проживали откровенно пожилые. Возраст большинства, судя по облику, приближался к 3 столетиям. Но какие же они были запущенные. Некоторые передвигались-то с трудом, используя деревянные подпорки для ходьбы. При этом их совершенно точно никто не собирался лечить. «Неужели они тут настолько отрезаны от основной цивилизации?» — думала Тиана. «Ну ладно, биотехнологии у техников не развиты. Но ведь они активно пользуются протезированием. Чего уж проще, заменить суставы и поставить титановые позвонки взамен истершихся. Простейшая же операция. Или это часть наказания для пожизненных заключенных? Впрочем, вялыми и бездеятельными были не все жители поселения. Один, тот, что помоложе, был довольно активным. Правда, судя по всему, он оказался скорбен разумом. По крайней мере, Тиана так и не смогла понять смысла в выкапывании в земле ямы. Точнее, не в выкапывании, а в углублении. Что он надеялся получить, Тиана так сообразить и не смогла. Некоторое время думала, что он ищет там какие-то полезные ископаемые, но, уточнив вечером у Ликса, убедилась, что ничего такого, чего бы не было на поверхности, там нет. Просто засыпай в сепаратор, неважно, технический или биологический, отделяй нужное от ненужного и будь доволен. Остальные жители дурачка явно жалели, хвалили его, давали еду. Удивительная толерантность по отношению к скорбному разумам. И интересный факт. Раньше Тиана была уверена, что технофанатики таких утилизируют, разбирая на запчасти. Мозг, например, используется как вспомогательный в системах обработки информации. Какой бы идиот он ни был, а все равно вычислительные мощности высокие. Варварство, конечно. У нее на родине скорбных разумом нет. Им просто не дают рождаться, выявляя еще на ранней стадии беременности. Наблюдение за поселком ужасно угнетало. Группа изгоев, медленно угасающих в диких условиях, без смысла и цели. К тому же Тиана все никак не могла решить, кто же из них лучше подойдет на роль пленника. Брать стариков не хотелось. Судя по их состоянию, они могут не пережить потрясение, а убивать просто так разведчица не давала воспитания. Вроде бы положено относиться к ним, как к врагам, но не получалось. Слишком они все несчастные и беспомощные. А некоторые еще и жалкие, вроде того молодого, хорошо сложенного и деятельного парня, который при этом, очевидно, сумасшедший. И все равно Тиана склонялась к тому, чтобы захватить именно его. Она видела, что он способен поддерживать разговор с соплеменниками, причем, судя по всему, говорит достаточно развернуто. То есть вполне вероятно, что интеллект у него не затронут болезнью. Значит, сможет ответить на интересующие ее вопросы. С чувством удовлетворения от принятого решения Тиана отправилась на Ликса. Готовиться к захвату пленного. Проводить акцию по захвату разведчица решила следующей ночью. Однако планы пришлось резко поменять. Утром, когда разведчица пришла к знакомой уже опушке, девушка заметила в поселке некоторое оживление. Появились новые действующие лица. Приехали они явно на каком-то допотопном кустарном средстве передвижения. От колесной машины чем-то ужасно воняло, но никого это, кажется, не удивляло. Видимо, так и задумано. Прибывшие вели себя грубо и вызывающе. Тиана смотрела, как один из пришельцев схватил престарелого аборигена и начал тыкать ему в лицо какой-то железкой. «Оружие», — сообразила разведчица. «Угрожает. Он же его сейчас убьет». Нападающий чуть отвел оружие от лица старика. Что-то нажал. Звонко хлестнуло. Тиана сохраняла неподвижность. Внутри все дрожало от желания действовать. Вот только что делать? Разборки между заключенными технофанатиками ее не касаются. Они все враги. Смотреть, как угрожают беспомощному, было отвратительно. Она была уверена, что старика сейчас убьют, но вмешаться — значит выдать себя. От дальнейших моральных метаний разведчицу избавил грохот, раздавшийся совсем рядом. От неожиданности Тиана подскочила, направила нейроподавитель на звук и только потом увидела, что обстановка в селении изменилась. Один из нападавших упал и катается по земле от боли. Вокруг на земле видны брызги крови, да и стекло в машине осыпалось осколками. Все это Тиана заметила походя, мельком, пока пыталась найти источник грохота. Нашла. Это был тот самый заключенный, которого она наметила себе в пленнике. Оказалось, он все это время был совсем рядом. Тиана мысленно выругалась. Вот как она могла его не заметить? Разведчица называется. Что с того, что он одет в какую-то маскировочную одежду? Она гораздо менее совершенна, чем ее скафандр. Она даже не меняет свой рисунок в зависимости от окружающего фона. Правда, именно здесь, в густой зелени, рисунок, запечатленный на ткани, довольно хорошо размывает очертания. Однако Тиану это совершенно не оправдывает. Пока Тиана ругала себя, события продолжали развиваться. Будущий пленник выстрелил еще раз из своего оружия, но в этот раз неудачно. Никого из бегущих к нему пришельцев не задело. Только колесная машина в очередной раз вздрогнула, и на ней появилось несколько новых отверстий. «Чем же он стреляет?» — не вовремя задумалась Тиана. Пленник тем временем подскочил и опрометью кинулся прочь, вглубь леса. И очень вовремя, потому что нападающие не замедлили выстрелить в ответ, да не один раз. Будущему пленнику выстрелы никак не повредили. А вот Тиану больно ударило сначала в руку, а потом в грудь, отчего она чуть не упала. Вбитые тренировками рефлексы не подвели. Девушка замерла и приготовилась применять нейродеструктор, одновременно оценивая повреждения, которые автоматически высветились на внутренней поверхности шлема. Ничего страшного, всего лишь легкие ушибы. Чем бы ни стреляли заключенные, скафандр разведчицы им оказался не по зубам. Однако демонстрировать то, что она невредима, Тиана не спешила. Сейчас технофанатики подойдут поближе, чтобы провести контроль или захват. Тогда она им ответит. Девушка ждала минуту, другую, но ничего не происходило. Она слышала возбужденные голоса нападающих, потом пару раз выстрелили. «Да ведь они в меня не целились», — сообразила, наконец, разведчица. «И даже не видели. Просто случайно попали». Девушка вскочила и бросилась догонять нападавших. «Как бы там ни было, они напали на меня. Теперь я точно имею право защищаться». Бандиты совершенно не умели передвигаться по лесу. Тиана нашла обоих всего за 5 минут. Один импульс нейродеструктора широким лучом, и оба мягко падают на лесную подстилку. Тиана Десанре с сомнением рассматривала лежащие перед ней тела. Вот вроде бы и пленники. Сразу двое, даже больше, чем нужно. Только толку с них теперь никакого, и это полностью ее вина. Разведчица еще раз взглянула на показатель мощности своего оружия. Вот что ей помешало вовремя выставить нужное значение. Только уверенность, что применять его по назначению придется еще не скоро. Как поставила при первом выходе на максимум, так и забыла. И теперь вместо двух полезных источников информации перед ней лежат 2 маленьких ребенка во взрослых телах, которых нужно заново учить ходить, есть столовыми приборами и говорить. Полное разрушение всех нейронных связей, отвечающих за навыки, опыт и знания, полученные во время жизни. Просто идеально. Случалось на ее родине, так поступали с пленными технофанатиками. После чего их можно было легко интегрировать в общество, не опасаясь сложностей с чуждым мировоззрением. Только ей-то сейчас нужно совсем другое. С другой стороны, остается ведь еще тот ненормальный, которого она планировала пленить с самого начала. Тиана быстро утешилась этой мыслью. Зачем зря переживать, если планы, в общем-то, никак не изменились? Свои ошибки нужно непременно учитывать и стараться больше не повторять. Но и зацикливаться на них нельзя. Тряхнув головой, разведчица бодро зашагала по лесу. Будущий пленник успел убежать довольно далеко, но, включив и настроив сканер биологических объектов, Тиана его легко обнаружила. Догнать тоже труда не составило. Можно было сразу и брать, но разведчица решила немного понаблюдать. Просто любопытно было, куда же он направляется. За следующие несколько часов девушка окончательно утвердилась в мысли, что имеет дело с не совсем нормальным разумным. Его действия просто не имели смысла. Парень ходил по лесу большими кругами, без всякой системы. Иногда останавливался, к чему-то прислушивался, а потом снова целеустремленно двигался в никуда. Одно хорошо. Несмотря на бессистемность, общее направление его движения примерно совпадало с необходимым. Ну, то есть он постепенно приближался к Ликсу, что было очень неплохо. Ей меньше проблем. «Все-таки он точно дефектный», — думала разведчица. «Иногда действует вполне разумно, как, например, утром. Видимо, заранее знал, что приедут враги, и устроил засаду, причем довольно грамотно. А потом раз — что-то переклинило, и все. Интересно, ему можно помочь? Если это физическое поражение мозга, можно будет положить его в медицинскую капсулу. Такое она сможет устранить». Впрочем, только после того, как я его допрошу, а то еще нарушится что-нибудь. С этой мыслью Тиана, еще раз проверив, что мощность нейродеструктора выставлена на минимум, подошла к беглецу поближе и вырубила его. Просто они уже находились максимально близко к Ликсу, и разведчица опасалась, что он снова начнет от тихохода удаляться, так что тянуть не стоило. Парень, правда, успел ее заметить, но это его не спасло.